it stopped long ago. When your eyes met mine, the world seemed cast in gold. Why at this moment I now face the face. Беседы о доксах и парадоксах времени. Сегодня мы посмотрим еще одну линию в генеалогии экстернальности, которая содействовала тому предельному искажению картины времени, которую мы встречаем в современной науке. Сегодня речь пойдет об атомизме. Атомизм – это та физическая модель, которая стала доминирующей, главенствующей, единственной в картине физики нового времени. Она ворвалась с Гассенди, она была принята и Галилеем, и Ньютоном, и, соответственно, вот эта картина атомистского устройства мира стала в каком-то смысле физико-эпистемологической, даже философской основой экстернальности. Соответственно, и у Коперника, и в представлении о физике импетуса, которое мы встречаем уже у Яна Филопона, а также у его последователей Буридана, Орема, Николя Орема. Вот все эти линии, они действительно способствуют представлению о космосе, о мире, который существует сам по себе, без человека, что он обладает, космос, своим бытием, природа, космос, вещи физического мира – обладают своим собственным бытием, своей онтологией, своими мерами, своими сущностями, и между этими сущностями человеческое сознание может обнаруживать через расчеты, через наблюдения, через эксперименты, может обнаружить некоторые закономерности, вывести некоторые законы, которые им управляют, в общем, использовать эти знания об этом бытии автономного от человека мира, может использовать свою пользу, на пользу субъекта, но это совершенно иная картина, нежели физика, античная физика Аристотеля, физика неоплатоников. Это картина, которая складывается, картина экстернального космоса, такой картины чистой экстернальности, она принципиально отличается от интернального космоса, в которой внешний космос не существует сам по себе. Внешний космос творится в силу наблюдателя, в силу участника, в силу активного интеллекта, в силу души, в силу духа, в силу божественной структуры, проявляющейся через человека. и само по себе, и через человека, но само по себе тоже не минует человека. Потому что отсюда вот этот статус, статус логоса и статус ума в именно физической карте мира и в космологиях традиционного общества. Для того, чтобы перейти от этого интернального космоса к экстернальному, надо осуществить одну операцию. Вот эту фундаментальную операцию осуществляет переход к парадигме нового времени. И это связано с самой темпоральностью, и с пространством, с темпоральностью, с телом, с базовыми представлениями. Этот переход заключается в том, чтобы придать предметам внешнего мира бытие, автономная от человека, чтобы сказать, что вещь есть сама по себе, независимо от человека, и она есть именно она, и именно однозначно, и именно таким же образом, как есть законы логики. То есть это в этом и заключается основной жест науки нового времени – это построение физико-математической картины мира, где каждому математическому принципу ищется прямое материальное соответствие. Отсюда представление о материальной точке, о материальной прямой, о материальном треугольнике, о материальной плоскости, о материальной линии, о материальном объеме. То есть любому математическому предмету, который мыслится духом и который раньше в классической традиции считался божественным началом, то есть вот треугольники, квадраты, числа, операции математические, они представляли собой совершенно легитимное движение ангельских сущностей, которые сочетались, расходились, сдвигались, компоновались. И их бытие было бестелесным по определению, было логическим. Вот это логическое бытие этих сущностей, собственно говоря, составляет такие ангелические миры традиционной науки, логики, математики и геометрии. Когда же речь переходила к физическим вещам, к мироустановлениям, то вся эта строгость, вся эта однозначность математических вычислений, она искажалась, она стушевывалась, она размывалась. То есть одно было приблизительно равно одному, причем никогда не тому же самому. Парадоксы, иронические фигуры вытесняли собой строгие силлогизмы, и, соответственно, параллельно этому логические законы тоже превращались в почти логические законы, в риторические законы, которые представляли собой, в свою очередь, некоторые логические законы, у которых чего-то не было, чего-то не хватало, либо что-то добавленное было, дополнительное. То есть от законов логики к законам риторики, законам иронии. И вот этот переход в традиционном обществе от математики и логики к иронии и поэтике и составлял особенность и специфику интернальной космологии, интернальной физики. При переходе к экстернальности, к экстернальной физике необходимо было приписать предметам внешнего мира те же свойства, что ранее приписывались только божественным математическим и логическим объектам. Соответственно, эти объекты внешнего мира, объекты того, что находилось вовне, обретали статус божеств. То есть то, что было богом тройкой, богом четверкой, богом пятеркой, богом прямым углом, или богом линией, превращалось в линию материальную. И этой материальной линии, которую надо было бы приписывать как раз с точки зрения феноменологической интернальной физики, приписывать иной статус. То есть да, это почти так, но не совсем, потому что точность как раз и нарушалась. Точность математики, логики и теологии обеспечена вечностью предметов, о которых мы говорим. В мире становления этих предметов нет. Соответственно, они не могут быть такими, как предметы мира. Вот то, что мы на прошлой лекции говорили, что Аристотель в трактате о небе различает айон и айтер, видя в основе в этих терминах одно и то же, ай-эй, то есть одно только айтер, как первотело, телесность, физичность. Айтер – это то, что ай-е-тейн, то есть вечно бежит, а ай-он, вечность – это то, что вечно есть, ай-е-он. И вот это ай-е-он, и там, чтобы то, что принадлежит айе-он, то действительно точно соответствует логическим, математическим и геометрическим пропорциям. А вот то, что вечно бежит, то, что принадлежит к сфере эфира, то, что принадлежит как к сфере становления, то никогда не может быть таким же, соответствует тем же законам, как те законы, которые соответствуют аион. Отсюда все парадоксы механики, об этом мы тоже говорили, которые связаны с обратимостью времени, с обратимостью движения. То есть на самом деле в конечном итоге современная физика стала обращаться с предметами внешнего мира так, как это, как будто бы они были ангелические или божественные объекты мира внутреннего и мира духовного и обладали вот той же самой вечностью, в которой как раз обратимость и возможно, а не были вовлечены в поток становления, где вот эта обратимость как раз, в принципе, недостоверна, абсолютно недостоверна, и где как раз отсутствие этой обратимости является главным законом становления, что да, оно вечно становится, но оно вечно меняется, потому что движение – это всегда становление. Так вот, для того, чтобы понять, как мы перешли к этому космосу, в котором свойства божества, приписанные свойствам материальных тел, это и делает эти тела по-настоящему материальными, потому что до этого они были, как бы, они были телами, которые двигались в сторону материи, но они никогда не были в этой материи, потому что в этой материи ничего постоянного быть не могло. Материя сама постоянное изменение, поэтому эти тела проецировались как бы на материю, они возникали, вспыхивали на границе между материей и сознанием и тут же менялись. Поэтому приписать им ни одному физическому предмету, который принадлежит сфере айетеин, то есть вечно бегущего, айтеру, айтер, эфирному, приписать свойства вечности, постоянства и самотворчества было нельзя. Поэтому логика физическая или физико-математическая картина мира была невозможна. Это были две совершенно разные области. И в лучшем случае они могли представлять собой некий инженерный компромисс, где люди высчитывают, ну прямо, ну вроде прямо, там, ну строго прямо, ну отвесом сейчас проверим. Сейчас прямо. И из этого, собственно, по Генуну и сложилась теория дифференциальных исчислений. Она была удобна для инженерного такого практического применения. И там, где некоторый зазор или некая погрешность была незначительной, ей можно было пренебречь при инженерных построениях. Но это прямой угол, почти прямой. Ну и хорошо, строим. Но если с точки зрения инженерные, это нормально и оправдано, конечно, почти прямой, ну, тебе кажется, что так прямой, кому-то кажется, что если не совсем прямой, но в любом случае можно согласиться, что прямой. Для практического применения можно признать и наивную установку, что вещи существуют вне нас, и то, что они приблизительно совпадают с числами и фигурами, то есть приблизительность допустима, но метафизическая утверждение, что вещь внешнего мира, вещь телесная, вещь природы существует сама по себе, обладает внутренней онтологией, и к ней применять всю ту метафизическую структуру понятий, представлений, соотношений, логических закономерностей, математических пропорций и той точных вычислительных операций, которые мы осуществляем применительно к объектам математики, к объектам логики, вот это как раз совершенно необоснованно. И это и было сделано в экстернальной физике нового времени. Чтобы понять, откуда это взялось, как это стало возможным, необходимо обратить внимание на ту философию, которая античная, еще древняя философия, которую мы не затрагивали раньше, потому что о времени она говорила какую-то чушь и, в принципе, толком ничего внятного не выдвинула относительно времени. Я имею в виду теорию атомистов, Левкипа, Демокрита, Эпикура и Лукреция Кара, ну, римского такого поэта, последователя Демокрита и Эпикура. Вот эти мыслители, они еще в античной Греции стали строить такую экстравагантную теорию экстернальности. Они применили, особенно Демокрит, элиадскую идею, что бытие есть, небытия нет, из сферы метафизических принципов, где она вполне легитимна и что приняли в полной мере Платон и Аристотель, и, в общем, вся классическая античная традиция, они применили, вот Демокрит применил эту элиадскую модель того, что бытие есть, а не бытие нет, как мы говорили, к атомам, к физическим вещам. То есть он стал строить экстернальную физику. Именно Демокрит является основателем экстернальной экстернальной физики. И здесь и закладываются основы того мира, который приведет нас к экстернальной темпоральности модерна. То есть именно атомисты являются теми философами еще в древности, которые заложили первые основы физики нового времени, той экстернальной модели мира, с которой сегодня мы имеем дело практически повсеместно в качестве единственной обязательной карты, онтологической карты современности. А когда-то они были в меньшинстве, когда-то они считались экстравагантными такими маргиналами. Платон считал, что труды Демокрита вообще надо сжечь как просто философскую ересь. Так оно и было. Это и физическая ересь, и научная ересь. И самое... И в этом учении Демокрита все было неправильно. Начиная с того, что он утверждает, что нет никакого целого, нет никакого промысла, нет никакой судьбы, существует, изначально существуют атомы, то есть некоторые фрагменты, неделимые фрагменты материи, которые носятся в космосе благодаря удару материи, такой вот термин Демокрита, удар материи, что позже этот и как раз импетус, импульс физики, то есть вот благодаря некоторому выворачивание наизнанку пустоты, мы говорили о том, о роли Ден в философии Демокрита, так вот, благодаря удару материи, вот эти материальные частички, существующие вне ума, вне духа, вне души, вне Бога, вне времени, они, но только в пустоте, бесконечные частички в бесконечной пустоте, благодаря удару материи, они пришли в движение и образовали вихрь. И вот этот вихрь и есть случайное сцепление или такое сочленение этих атомов, их такое соединение, сочетание, причем абсолютно случайное. В этом вихре происходят сгустки, и эти сгустки в некоторых случаях они образуют любые фигуры, любые формы, и так случайно они сложились в мир, в космос, который мы знаем. При этом как раз для Демокрита еще в тот период, в досократический период, у Демокрита была идея, что планеты являются телесными скоплениями атомов. Это вещь абсолютно богохульная для любого грека. Планеты – это божественные силы или атрибуты богов, но никак не материальные тела. А для Демокрита все материально, даже душа человека состоит из тонких атомов огня, все состоит из атомов, и планеты, и светила, и звезды, и небеса – все состоит из этих сгустков. Причем все случайно, все распадается, все могло быть абсолютно иным, и все было иным, и все может быть иным. И еще интересно, что у этих атомов, в принципе, нет никакой цели, никакого телоса. Их движение абсолютно случайно. И эти атомы не имеют ни истока, ни цели. Они движутся произвольным образом, и, соответственно, все в мире является продуктом случайности. Все складывается так, а не иначе, без всякой цели. И у всего есть объяснение, потому что у вихря есть своя собственная траектория. Но этот вихрь, который следует из базового такого удара материи по пустоте, можно так сказать, вот этот вихрь и является объяснением всего, но это движение, которое объясняется, которое причинно, потому что причинено вихрем, но не имеет никакой цели, поэтому случайно. И если один атом столкнется с другим, то они полетят в другом направлении, потому что направлений тоже нет. И все атомы летят неизвестно куда. Интересно, что эти атомы представляют собой именно частицы, а не части. Это тоже очень важно. Отсюда понятие амерос. Амерос – это и то, что не имеет частей. Амерос. Мерос – это часть по-гречески. Но одновременно амерос – то, что не является частью. Вот смотрите, очень интересное слово – амерос. Атом – это неделимое, атоме – это то, что не делится. Это как раз и есть первичное материальное бытие, сгусток материального бытия во множестве, поскольку он существует во множестве, пала, то, соответственно, и неопределенное большое число, бесконечное число. Но еще есть понятие амерос. И вот это тоже атомистское понятие, которое означает не имеющие частей внутри себя, но это уже вытекает из атома. Но самое главное в амерос не то, что это не имеющие частей, а амерос, а отрицание, амерос – часть. А это то, что не является частью. Позже это переводило не точно корпускула на латыни, как тельце, и корпускула, атом как тельце. А вот амерос – это очень интересный термин, который означает не имеющий частей, но это уже заложено в атоме, неделимое, но еще не являющийся частью. Амерос – это тот атом, который не является частью ничего. Сегодня мы говорим, в современной физике используем термин «партикула», то есть частица. В отличие от парты, часть всегда – это мерос. Часть – это всегда часть чего-то. А вот партикула, частица – это часть ничего. Вернее, часть чего угодно. А это значит ничего. Потому что если частица – это часть без целого, то она может стать частью чего угодно. Вот представление о той части, которая не является частью чего-то, это и есть представление амерос, америя. Вот это америя – это еще одно определение атома. И вот это очень интересный и важный конститутивный момент экстерналистской физики. Атомизм экстерналистской физики, может быть, еще более ясно проявляется в этой америи, амерос. То есть частица, не являющаяся частью, амерос. То есть часть чего угодно, часть ничего, часть чего хотите или часть чего-то случайного. И теория вихра, динос по-гречески у Демокрита, представляет собой как раз вихрь и таких атомарных частиц и нечастей. То есть атом принципиально не входит ни в какое тело, а может войти в разные, в какие-то входят, в другие нет. То есть у него нет никакой телеологии, никакой цели. И для того, чтобы построить такую совершенно инфернальную, адскую, сатанинскую картину физики, необходимо признать за атомом или за этой частицей, за амеросом, часть частицы, которая не является частью ничего, необходимо признать бытие. То есть вот это, вот эта частица есть. Она есть, и она аналог парменидовского бытия, а небытие – это аналог у Демокрита и у атомистов становится пустотой или вакуум. И вот носящаяся частица, амерос, не являющаяся частью, носящаяся в ходе удара материи в вихрях, в бесконечной пустоте, это и создает некоторую пародийную антологию. Фактически это как бы парменид с его представлением о бытии и небытии интеллектуальным, перевернутый карикатурным образом, обрушенный в какую-то в бездну черного безумия. То есть это картина, которая подменяет духовную антологию, антидуховную антологию, представление о единстве сознания подменяет единственностью частицы, которая не является ничьей частью, а провидение и ум, нус, ноэйн, мышление заменяется, наоборот, совершенно случайным вихревым толканием частиц, которые сливаются в эту вселенную, в другую вселенную. Поэтому, как говорят главный тезис атомистов, это не более чем иное. То есть, что это значит? Что вот когда мы имеем дело с какой-то вещью, мы имеем с ней дело не с большим основанием, чем с какой-то другой вещью. Это принцип абсолютной случайности всего, и нас, и то, что с нами происходит, и того мира, в котором мы живем. То есть этот мир, в котором мы живем, он ничем не более обоснован, чем тот мир, в котором мы не живем, или тот мир, в котором все было бы наоборот, или бы наполовину так, и наполовину иначе. То есть нет никаких обоснований ни у чего, и так, не более чем не так. То есть нет никакого основания ни у того, что есть, ни у того, чего нет, ни у того, что может быть, ни у того, чего не может быть, потому что все мертво и случайно. Вот это атомистская картина, где бытие полагается полностью в сферу экстернальности. И все отсюда дробимо, и вот то, что существует в последнем счете, с точки зрения этой атомистской картины мира, это максимальный распад любой комбинации. То есть это фактически мир, где бытием бытием признается, подлинным бытием, финальный продукт последнего распада, то есть последнего разложения ансамблей. Это и есть атом, когда любой ансамбль, любая комбинация, планета, мир, существо, человек или даже Бог, а по Демокриту боги состоят из атомов, только более тонких, чем у людей. Они тоже имеют, они смертные боги, только они более долго живут, потому что у них более хорошие такие сцепления атомов происходят. Но они тоже умирают, и, соответственно, продукт вот этого финального распада – это и есть возврат к этому атомарному началу. То есть вот удар материи, он происходит раз и навсегда – и ничего не предопределяет в будущем, ни к чему не стремится, но порождает некоторые вихревые процессы, которые бесцельно, бессмысленно, не так, то есть произвольным, случайным образом развертываются в этой пустоте. Вот в этой адской картине мира и фактически мы видим прообраз современной физики. Наше представление о космосе, о Вселенной, о мире, о планете, о веществе, о материи – это картина мира атомистов и Демокрита. В этом отношении Демокрит является самым современным из философов. То есть, если Платон и Аристотель были отброшены, если христианство было осмеяно, и христианское представление о космосе, о творении мира, то Демокрит, который жил тоже очень давно, до Христа, он жил даже до Платона, он философ досократик, принадлежит к этой, он и его учитель, о существовании которого существуют разные гипотезы, Левкип, потому что, как правило, и Аристотель, и многие другие древние авторы говорят, Левкип и Демокрит, учитель Демокрита Левкип, но о нем, о Левкипе ничего не известно, а от Демокрита ничего не сохранилось, кроме отдельных высказываний, а Левкипе вообще неизвестно, что это за фигура, поэтому о нем в последнее время принято умалчивать, поскольку все, что мы знаем, в общем-то, о Демокрите, это атомистская теория. Но одновременно была такая философская традиция считать, что кроме все Демокрита научил Левкип, и, соответственно, Левкип является основателем атомистской картины. Мы, кстати, говорили еще об одной философской легенде о том, что учителем Демокрита был Астанас, то есть один из магов, зороастрийских жрецов, который в персидской армии, когда она захватила Абдеры, сопровождал падишаха и научил Демокрита черному зороастризму, подчинению, поклонению Ариману. Это очень, очень, очень похоже на структуру этого мировоззрения, атомистского мировоззрения. Но, как бы то ни было, Демокрит является безусловным основателем и таким центральным автором этого мировоззрения. Интересно, что у Демокрита есть идея того, что время – это видимость. То есть Демокрит, а точнее его последователи, они отрицают время, говоря, что время есть видимость, имеющая форму дней и ночей. То есть вот это уже прообраз таких космоса, как часов, причем неточных часов, онтологически ничего не значащих часов, которые представляют собой некоторые механические процессы телесных вихревых движений. Движение есть, но даже мера времени у Демокрита, даже материальной мерой материального времени, оно не выступает. Это просто видимость. То есть вот это просто некоторая видимость, которой нет. То есть времени нет. В этой картине есть движение, есть вихрь, есть удар материи, есть атомы, есть пустота, есть сцепление, есть еще так называемые образы, которые представляют собой результат соприкосновения двух тел. По Демокриту нельзя, невозможно действие на расстоянии, воздействие одного тела на другое, все телесно, все материально, поэтому для того, чтобы воспринимать, необходимо непосредственное сочетание одного тела с другим. Соответственно, образ это то, что передает одно тело другому, для того, чтобы, как форма коммуникации. Соответственно, везде есть тела, все полно вот этими образами и телами, они часто бывают невидимыми для глаза, потому что это просто один регистр, который мы воспринимаем, но этими образами наполнен воздух, и поэтому так через эти образы тела оповещают другие тела о своем существовании, и эти образы и есть тоже, в свою очередь, тела. То есть вот образ это есть тело в его коммуникации с другим телом. И поэтому, когда атомисты говорят, что время есть видимость, они имеют в виду, что время есть образ. То есть время это образ, имеющий форму дней и ночей. То есть, в принципе, это некоторая материалистическая иллюзия, не обладающая никакой собственной онтологией, время, ничего не предопределяющее, не имеющее никакого направления и никакой тип движения по Демокриту в этим временем не измеряется, время вообще ничего не измеряет, а движение измеряет себя само и в основном применительно исключительно к одному типу причин, к причине причиняющей, causa efficiens, одной из четырех причин Аристотеля, которая причиняет, подталкивает. И эта причина всегда внешняя, потому что любое воздействие, которое вещь испытывает, исходит извне этой вещи, и, соответственно, отсюда и представление об ударе материи. Удар материи – это как бы удар по существованию множества атомов, которые происходят извне, еще до того, как это движение началось, как появился вихрь. То есть это, собственно говоря, представление о некотором предельной экстернальной силе, которая бьет по атому, а после этого атомы бьют друг по другу извне. И все силы происходят извне. И вот начальный удар, удар материи, который конституирует вихрь, тоже приходит извне. Откуда извне? Это загадка, и Аристотель и другие философы просто удивлялись непоследовательности атомистов. Но тем не менее, если мы поймем, что цель атомизма и древнего атомизма, и современного, и ультрасовременного атомизма в утверждении и конституировании чисто экстернального космоса, то все вещи станут на свои места. И этот удар материи, который происходит как бы извне материи, но внутри материального и пустотного пространства, это логически необходимый элемент для обоснования вот этого произвольного случайного движения, которое всегда имеет причину, не имеет никакой цели. И не имеет ни формы материи, поскольку там только материя. И материя, она же и есть форма, потому что это и есть некоторое минимальное тело или та частица, а мерос не являющаяся частью ничего. Поэтому все причины исходят извне, и это вне является главным параметром этой экстернальности, является главным параметром всей космической картины атомизма. Ну вот фактически, вот такое описание мира, как мы встречаем у Демокрита и у его последователей Эпикура, и дальше у Лукреция Кара, и уже в новое время у Гассендии, и у физиков нового времени, у атомистов, вот эта картина и является последовательной разработкой экстернальной физики. То есть вот эта экстернальная физика, в которой, собственно, нет времени, либо время экстернально полностью. И вот интересно, что у Гассенди, у него представление о времени тоже такое же неопределенное. Время – это вещи, говорит Гассенди, будучи таким последовательным материалистом, вещи в своем роде, но которые, в отличие от других вещей, могут быть измерены только телами. То есть это вещи, но которые не представляют собой тела, и поэтому время измеряется движением тел. То есть время не то, что измеряет, как у Аристотеля, а то, что измеряется. Измеряется телесно. То есть это некоторая телесность или образ, как мы видели именно в демокритовском смысле, который измеряется, такой смутный образ, представление о котором мы получаем через наблюдение о движении тел. Вот движение тел, тело движется, это вихрь, вот это онтологическое явление. А время – это некоторая условная конвенция, которая, если и может быть как-то простроена, так только отталкиваясь от движения тела. И даже не измеряя это движение тел, а измеряясь этим движением тела. То есть время приобретает статус некоторой концептуальной, такой упорядочивающей, чисто наблюдательной инстанции, которая вообще не имеет онтологических корней. То есть у времени нет бытия в такой картине мира, это видимость. Бытие есть у вихря, бытие есть у пустоты и у атомов, бытие есть у материи, но не у времени. То есть фактически так мы подходим к экстернальному времени, времени, которого нет, но которое измеряется путем механических аппаратов. Например, движением дней и ночей, которое выступает в данном случае как механизм движения, измеряющий времени, или какими-то другими процессами. Таким образом, если говорить о том, что Галилео Галилей замыслил современные часы и создал несколько не очень удачных образцов этих часов, первых часов, механических часов, то Гюйгенс, который построил уже те механические часы, которые мы знаем и с которыми мы пользуемся, в принципе, истинным отцом часов, истинным отцом картины мира, в котором часы предшествуют времени, не измеряют время, а часами измеряется. Не время измеряет мир, а наоборот, время измеряется механическими процессами, неким движением тел. Вот прообраз этой картины тоже восходит к атомистам, к Демокриту, потому что если время есть видимость смены дня и ночи, соответственно, время мыслится по аналогии к механическим часам материального космоса. Вот добро пожаловать в современную патофизику времени. Вот, и, конечно, здесь в такой картине мира нет никакой души, самостоятельной, по крайней мере, души в платоническом и аристотелевском понятии, да и души даже в стоическом понимании. И мы имеем дело совершенно с экстернальной вселенной. Вселенной, которую мог бы построить, если бы он мог создавать Ариман в зороастрийской традиции. Соответственно, представление о том, что все и Солнце, и Луна, и планеты, и звезды состоят из материальных атомов, это тоже элемент, который разделяется современной физикой и Демокритом. Время, которое является неким вторичной производной от механических процессов движения материальных тел. То есть время просто как бы выводится, дедуцируется способом такого постериорным способом через рассмотрение движения материальных тел. Это и есть как раз представление о времени, которое рождается в часах. То есть часы тикают, и время является неким образом, носящимся в воздухе этого движения щелкающих цифр или двигающихся маятников, механических движений. То есть представление об экстернальном времени можно увидеть уже у самого Демокрита. Продолжатель Демокрита, Эпикур, тоже был атомистом, он тоже признает эту экстернальную космическую онтологию, он тоже говорит, что существуют атомы, существует пустота, он продолжает Демокрита, но только в отличие от Демокрита он считает, что надо доверять своим чувствам. Демокрит и глубже, чем Эпикур, он говорит, что атомов не видно, атомов не слышно, а атомов нельзя пощупать, потому что они очень маленькие. И, собственно говоря, истина об атомах и пустоте, с которыми мы не сталкиваемся, это не истина нашего чувственного восприятия, а это некоторая глубинная истина метафизического посвящения в сущность материи. То есть это истина в каком-то смысле умозрительная. скрытое от глаз. То есть на вид мы как раз имеем дело с комбинациями, которые представляют нам как нечто цельное. И для того, чтобы разложить это цельное, надо наблюдать за гниением. Сам Демокрит много почти все свое время проводил на кладбищах, исследуя продукты распада тел, вытаскивая покойников. То есть надо находиться, быть поглощенным в процесс гнили, распада, тлена, разложения. И тогда, продолжая эту линию дальше, глубже, вот в сферу, которая чувственному восприятию уже не поддается, мы можем прийти к атому. То есть для Демокрита истина, она скрыта от нас. И в чувственном восприятии мы имеем дело с ложными образами. А вот эта научная истина материальности мира, она от нас скрыта. А Эпикур говорит, да нет, при том, что Демокрит прав в отношении атомов. На самом деле надо нашим чувствам доверять. Эти чувства материальные, эти чувства как раз двигаются по разным конфигурациям этих образов, которыми наполнен воздух. То есть наши чувства материальные, все материальное для Эпикура. И интересно, что если для Демокрита времени просто нету, а есть вихри и причинные цепочки вот этого случайных сцеплений и расцепления атомов, собрание атомов в вихре и их сцепление для того, чтобы создавать ансамбли атомов, в том числе и миры, и их распад неизбежный, то для Эпикура, да, и время в такой ситуации для Демокрита это просто видимость, образ смены дня и ночи, то для Эпикура время это свойство материи. То есть для Эпикур не просто рассматривает это как видимость, время, а как некоторое свойство материи, то есть он говорит в каком-то смысле о материальном времени. Вот как он пишет, Эпикур, о свойствах времени. «Время не должно исследовать так, как остальные свойства, которые мы исследуем в предмете, сводя их к общим представлениям, созерцаемым в нас самих, но должно руководствоваться непосредственным впечатлением». Вот отсюда значение прямого непосредственного впечатления, согласно которым мы говорим о долгом или коротком времени. И исследовать это впечатление, прилагая его ко времени, как прилагаем его к другим предметам. Здесь речь идет о том, что материальность у Эпикура, в отличие от материальности Демокрита, не противоречит чувственной сфере. Демокрит говорит, материальность, она глубже, чем чувство, и чувствами она не схватывается, и между ними есть некий зазор, а для Эпикура этого зазора между материальностью вещей и чувственным восприятием этого зазора нет. То есть наше чувственное восприятие и имеет дело с этой непосредственно с материальностью. Здесь как раз вот эта тематика образов демокритовских, атомистских, которые живут между вещами, это у Эпикура приобретает характер эпиболе. Он говорит так, что вещи, которые мы воспринимаем, они как бы напрыгивают на нас, эпиболе. Эпиболе, потом это стали переводить как интуиция, но на самом деле вот это эпиболе как бы набросок, то есть вещь набрасывается на нас. Как она набрасывается? Она набрасывается не напрямую, а через свой образ, а этот образ существует в воздухе, поэтому вещь, она через свой образ, воздушный образ, который и есть она сама, то есть ее материальная некоторый сгусток, она набрасывается на наши глаза, на наши органы чувств и сама себя передает. Таким образом материальность становится, приобретает характер коммуникации. То есть материальность не просто постулируется, как у Демокрита, а материальность еще транслируется. И вот трансляция материальности, поскольку все чувственное и материальное по Эпикуру происходит в контексте времени. То есть время становится материальной формой трансляции материальности. То есть через таким образом, материальное время – это время трансляции материальности. То есть здесь чуть дольше что-то воспринимаем, быстрее что-то воспринимаем, дольше. Это не феноменология времени, это не психология времени, это не внутреннее время души, потому что Эпикура души как таковой нет. Это то же самое, душа также телесная, живет она вместе с телом, но время таким образом становится формой материального общения одного предмета с другим, одной материальной вещи с другой материальной вещью. И вот в этой коммуникации, долгой или короткой, и как бы конституируется или утверждается структура времени. Время становится патокой, время становится таким варом, такой тягучей тестом. Время как тесто, время как вар, время как плотная субстанция, но тем не менее тягучая и текучая. Поэтому ее можно растягивать, тогда будет побыстрее, или там наоборот замедлять, тогда будет помедленнее. И вот такое материальное время как, скажем, условие или свойство, кондиция материальной коммуникации, это некоторое новое дополнение в атомизм. То есть атомизм у Эпикура соотносится с сенсуализмом, то есть чистый демокритовский концептуальный атомизм сочетается с сенсуализмом, и возникает не просто некий концептуальный метафизический материализм Демокрита, который является прямым, на мой взгляд, аналогом объектно-ориентированной онтологии, потому что Демокрит именно вот ближе всего стоит именно как один из самых ранний, наверное, первый философ-сатанист, в полном смысле слова, такой физик-сатанист. Он ближе всего к таким последним и самым последовательным физикам-сатанистам, как представители спекулятивного реализма, современного объектно-ориентированной онтологии, которые также ставят под сомнение органы чувств и считают, что вещи в себе, они представляют собой онтологические сгустки по ту сторону нашего восприятия и по ту сторону любых коммуникаций даже между ними самими. На такой степени они материалисты. И это очень близко к Демокриту, но это уже менее близко к Эпикуру, потому что Эпикур считает, что наше материальное восприятие и есть такое чувственное восприятие, и есть достоверное восприятие, поэтому мы должны и время, и пространство, и вещи, и атомы воспринимать чувственно. Соответственно, пусть не сразу как атомы, потому что эта неделимость, она действительно может быть очень мелкая, но одновременно Эпикур говорит, что некоторые атомы бывают очень большими. Главное в атоме не то, большой он или маленький, а главное в атоме то, что он не распадается. Главное в атоме даже не его величина, а главное в атоме, что он не часть, а частица, что он является америей, то есть то, что он является амеросом, то, что он не является частью ничего. Ничего. И вот, и, соответственно, не являясь частью ничего, но тем не менее есть, а значит, он может стать частью чего угодно или чего-то, например. И вот это представление, соответственно, если он есть, то об этом мы можем судить по Эпикуру только с помощью чувственности. Поэтому чувственное восприятие мира является достоверным и материалистическим. И поэтому наш опыт, чувственный опыт обращения с материальным миром имеет научные эпистемологические доказательства. Тут, конечно, любой аристотелянец, платоник скажет, вот что человек несет, какая достоверность, какие чувства, какие атомы. То есть в сенсуалистской картине мира Эпикура плюс атомизм Демокрита мы имеем дело с прямо противоположной экстернальной космической достоверностью по отношению к космосу Аристотеля и Платона. И время Эпикура и время Демокрита, хотя это разные времена, у Демокрита его просто нету времени, а у Эпикура оно есть с точки зрения длительности материальных процессов. То есть материальные процессы связаны между собой именно материей, и эта материя конституирует время. Похоже немного на видимость смены дней и ночей? Да, похоже. Но на самом деле разница лишь в том, что никакой онтологии времени в чистом демокритовском атомизме нет, а у Эпикура есть. Это некоторая чувственно-материальная онтология времени, которая, конечно, не имеет к душе никакого отношения, не имеет отношения к свидетельству, не имеет отношения даже к феноменологии, а долгота длительности этого материального ощущения, ну, присуща самим предметам. То есть время живет внутри предмета, в то время, когда у Демокрита время вообще нигде не живет, и его просто, Нет, поэтому время у Эпикура, как и другие чувственные формы восприятия, оно есть, оно присутствует, а у Демокрита нет. Вот в этом некоторое различие. Еще интересно, в этой экстернальной модели эпикуровской картины мира это представление о наличии низа. То есть во вселенной Демокрита как такового низ невозможен, потому что атомы летят неизвестно куда, и у них нет цели, пространство является бесконечным, вакуум бесконечен, и, соответственно, поскольку в нем нет цели, нет и границы, нет и ориентиров, и это, пожалуй, действительно самая последовательная материалистическая форма мировоззрения у Демокрита. То есть несущиеся в никуда вихри атомов, получившие удар материи, это, пожалуй, картина наиболее близкая самым авангардным моделям современной астрофизики, современной квантовой механики, современной науки. То есть чем более наука становится современной, тем ближе она к Демокриту. То есть такое впечатление, что Демокрит – это альфа, а современная наука – это омега одного и того же процесса экстернального космоса. И они встречаются именно как отец-основатель, такой как бы основоположник сатанинской патофизики, и современные уже такие его, там, его потомки с огромным количеством институций, академий наук, дронных коллайдеров, которые разгоняют частицы как раз вот и занимаются воплощением тех темных грез философа из Абдер, где времени нет, где существует лишь движение материальных частиц и другие вот конструкции, построенные на этих темных галлюцинациях. И здесь в такой картине мира Демокрита, атомизма Демокрита, нету никакой цели, вещи никуда не движутся. А у Эпикура возникает интересная модель, тоже предвосхищающая картину нового времени, но немножко с другой стороны. С точки зрения Эпикура, атомы тяжелы, все частички, вот эти все корпускулы, все америи, они имеют свой вес, это уже тоже уже кое-что, и они все падают. То есть все, всякое движение есть падение. Есть гравитация. Если у Аристотеля вода и земля находятся под влиянием гравитации, а воздух и огонь под влиянием левитации, то есть одни облегчаются, а другие утяжеляются, и вот это утяжеление есть свойство воды и земли, а облегчение есть свойство воздуха и огня, то у Эпикура все летит только вниз, то есть все атомы рушатся. Возникает вселенная материального падения, где вот это падение и является единственной онтологической ориентацией движения мира. То есть, и хотя мир Эпикура тоже вечен, абсолютен, он не вселенная бесконечна, материальна, тем не менее она все время рушится. Это напоминает раннего Хайдеггера, который вводил такой экзистенциал, еще такой неуверенный, потом от него отказался, как руинанс. Он говорит, что вещи падают, руинанс, разрушается. Вот это очень, это, конечно, и демокритовская идея, но еще в значительной мере это как штурц падения. Еще один экзистенциал раннего Хайдеггера, до Зайнунсайд, где он тоже размышлял о феноменологии, об Аристотеле. И вот этот эпикуровский тезис о том, что все вещи падают, все атомы падают, это как раз руинанс, все вещи рушатся, все вещи тяготеют к низу, все вещи находятся в состоянии водопада определенного. И вот это падение всего, всеобщее падение, составляет нормальную среду материального существования для Эпикура. То есть по Эпикуру, вот поэтому в каком-то смысле время, как некоторое свойство материальной интеракции, тоже имеет свою ориентацию. Это время, которое падает вниз. Это время падения. Поскольку все атомы естественным образом падают, А если они не падают прямо вниз, значит, они друг другу мешают, отсюда возникают косые траектории падения. То есть и время точно так же, как время, как некая среда интеракции или некое свойство кондиции интеракции материальной, оно тоже должно падать либо прямой вниз строго время, либо наискосок. И вот это такое падение времени, это тоже особое свойство времени материального, предвосхищенного эпикурейской атомистской традицией. Интересно, Цицерон, как раз посмеиваясь над Эпикуром, он говорит, что поскольку какие-то вещи действительно падают, а какие-то нет, Эпикуру пришлось ввести понятие паренклисис, то есть такое отклонение от падения. Соответственно, если время есть среда материальной интеракции тел, а если все тела движутся строго вниз, по сути, но мешают иногда друг другу и отклоняются от этого прямого падения, в чем легко узнать гравитационную силу Ньютона. Смотрите, теория гравитации изложена у Эпикура почти так же последовательно, как у Ньютона. Но вот интересно, что в каком-то смысле Эпикур еще более современен. Он так же, как и Ньютон, говорит о том, что достоверность можно извлечь только из чувственного опыта. Отсюда, как Ньютон говорил, только эмпирика является обоснованием истины. Это очень эпикуровская мысль. Но интересно, что эта гравитация, как движение к центру масс, от тяжелого к еще более тяжелому, что всякое, все тяжело и все привлекает к себе менее тяжелое. И есть только одно движение, движение падения. В принципе, вот эта картина мира ньютоновской гравитации, гравитационная картина мира, которая является нашей картиной мира, все сейчас уверены, что есть только G и ничего кроме G, как постоянной гравитации, начиная с Галилея и Ньютона, то это уже есть не менее ярко высказанное Эпикура. Все падает. Но поскольку одно мешает падать другому по прямой, и поэтому возникают некоторые отталкивания, такие отскоки в этом падении, что приводит к появлению наклонных траекторий падения, на которые как раз иронизирует Цицерон. И интересно, что если теперь сам Эпикур эту тему не развивает, а может развивает, до нас не дошли эти трактаты, эти тексты, в любом случае, если время материальное, если оно является средой материальной интеракции, то время должно быть организовано вдоль этой оси падения. То есть это падающее время. Время падения, время как руинация. Эту раннюю хайдеггеровскую концепцию можно вспомнить, что время может быть мыслить как время полураспада или полного распада. Время и есть время распада. Вот, кстати, атомистская концепция Демокрита в сочетании с эпикурейской идеей, что все падает, можно сказать, все падает и разлагается, все распадается. Поэтому время распада, время распадения – это также распад времени. То есть здесь вот тоже очень, очень важно, если время есть не что иное, как условие интеракции, взаимодействия материальных тел, непосредственно касающихся друг друга, то это время тоже должно быть соприсутствовать этому процессу, соучаствовать в нем и распадаться. Поэтому существует распад времени, не только время распада, но и распад времени. Это вытекает как раз из этой последовательной атомистской, эпикуровской, по крайней мере, модели. А еще интересно, что если время сопровождает распад, и если время есть темпоральность распада, такая чистая экстернализация, темпоральность, уже все ближе и ближе к нашему новому времени мы подходим, исследуя генеалогию экстернальности. Так вот, если время есть время распада, или время само распадается, то время может и искажаться. И вот здесь как раз теория паренклисиса теория вот этого отклонения в падении может быть применена и к понятию такой атомистской или экстернальной темпоральности. Если время есть время, если время есть время процесса распада, и если этот распад идет не только по прямой, что нужно признать Эпикур, но еще и по кривой или по какой-то по наклонной, и может быть даже отскок в этом падении, например, если какой-то блок мертвых элементов, подхваченный вихрем, наталкивается на другой и отпрыгивает от него, то возможно движение и вверх. Например, когда подбрасывает камень. Причем подбрасывает камень, если для Аристотеля или для физика любого здесь в центре подбрасывающего камень был бы дух, был бы активный интеллект в конечном итоге, который двигал бы все этот механизм человеческой катапульты, заставляя его своим умом бросать камень вверх. Что значит бросать камень вверх? Значит, он куда-то целит, значит, у него есть какая-то цель. Иначе зачем какой идиот будет бросать просто так камни вверх? Это же не... Поэтому они не бросают животные, не бросают камни. Иными словами, если мы берем нормального физика, то он обязательно увидит за бросающим камень вверх какое-то субъектное начало, то есть некий ум, некую душу. И в конечном итоге дойдет до того божественного промысла, то есть для чего ты бросаешь камень, дорогой, куда ты его бросаешь, что ты держишь. Вот он, такой бросающий камень человек, начнет философствовать, и он придет к тому, что сам он по себе, может, не надо этого бросать камень вверх, может быть, вообще поставить, положить камень на место и не трогать его больше, и пойти заниматься более важными делами. То есть вот философ-физик настоящий, он не будет ставить никакого эксперимента, который не дойдет до метафизических глубин. Но в любом случае, если речь идет о том, что кто-то бросает в каком-то случае камень, а точнее вот спортсмен толкает ядро или бросает копье, это уже другое дело, это Олимпийские игры, это уже освящено традицией, на этом можно размышлять и строить свои силлогизмы. А так просто кто-то бросает камень в небо, это таких идиотов в Греции, наверное, было поискать. Но, тем не менее, если это представить, все равно философ будет отыскивать в этом субъекта, нормальный философ. А атомист, наоборот, считает, что само как-то бросается, что некоторый рычаг человеческой кости, управляемый натяжением мышц или как внутренних канатов, получив какой-то импульс, заставляет одно тело двигаться в одном направлении, противоположно туда, куда это тело хочет. А тело хочет только упасть, рухнуть. И вот этот отскок, который является не обязательным или таким произвольным, не записанным в саму структуру всеобщего падения, он тоже происходит в материальной среде, он тоже материален, и он требует времени. И вот здесь как раз, соответственно, сама тематика отскоков и отклонений в падении, то есть руинанс, который падает, но потом отскакивает вверх там, по какой-то причине, или искажает свое движение в падении, это тоже искажает или изменяет структуру времени. То есть вполне можно говорить по паренклисисе темпоральности. То есть физическая темпоральность Эпикура вполне может допускать изменение направления. Да, в обычном положении время течет к распаду. То есть естественное течение времени – это время энтропии, это время распада, время перехода к рассеянию. И это именно и есть время. То есть время – это и есть процесс движения распада. Поэтому время неминуемо ведет к смерти и распаду. И это некоторое его не телос, не цель времени, но его сущность. То, что время – это время умирания у Эпикура. Время – это время смерти. То есть время действует как смерть любой комбинации, любого слепленного случайного вихря, который предопределяет, что рано или поздно этот вихрь рассеется и распадается. Рано – это быстрое время, поздно – это долгое время. Вот и все. И чувственно мы проживаем это движение только в одну сторону – к гибели. Соответственно, вещи падают к своей собственной гибели, и время и есть время гибели. То есть то, что и приближает этот момент, и есть этот момент. Потому что время – это время движения по оси падения, по оси в одном направлении смерти, после которой ничего не будет. И для Эпикура как раз смерть не является злом, потому что живешь, ее нет, не живешь, некому сказать, что тебя нет. Поэтому на самом деле все хорошо, будем падать, и главное, не особенно задаваться сложными вопросами. То есть падаешь и падай, фактически такая эпикуровская истина, падаешь и падай дальше, и ничего делать-то. Больше делать нечего, тем более, что упадешь, и некому будет об этом говорить, потому что когда ты окончательно упадешь, никого не будет, и будет очень хорошо. Тебя нет, нет смерти, ты есть, тоже нет смерти. Значит, смерти нет, значит, жизни есть смерть, можно так сказать, по Эпикуру, вот такая истина, истина материализма высшей его ярчайшей формы. Но! Что можно, какой вывод можно сделать, что если время есть время распада и время смерти, то у времени может быть отскок, поскольку время материальное, или паренклисис, вот этот вот это отклонение, паренклисис. И вот этот паренклисис времени, в принципе, очень такая конструктивная для материалистов была бы линия, если бы они были более верны своим вот прям открыто сатанинским истоком физическим. То есть, вот, конечно, иноматериалистическое сознание, многие более возвышенные модели темпоральности оказали свое влияние и в ходе и позднего модерна, и особенно науки постмодерна, от этих вот как бы героических, возвышенных, античных, аристотельско-философских, платоновских моделей научное сознание избавляется. Но, в принципе, отцы-основатели атомистской экстернальной космологии, они уже несли в себе очень такие авангардные прозрения в будущее науки. Поэтому современное, такое уже постмодернистское время, оно в значительной мере, вот как петлевое время, постисторическое время, время рециклирования, новая темпоральность постмодерна, она уже, в принципе, подходит вплотную к этому паренклитическому времени, к времени, материальному времени, вписанного в материальный процесс, и поскольку этот материальный процесс есть не только падение, но и отклонение от падения, и иногда отскок, можно говорить, что вместе с этими материальными процессами могут происходить и временные определенные петли, что предвосхищено теорией Эйнштейна, о теории относительности, и то, что развивал в физике Хаус и физик Илья Пригожин. Илья Пригожин как раз ставил в вину классической механики представление о каком-то абстрактном, абсолютном времени, отчужденном времени, как условиях существования материальных процессов, и предлагал разместить стрелу времени в сам физический процесс, то есть вернуться к Эпикуру. Собственно говоря, физика Хауса или Пригожина и представление о том, что время не есть та абстрактная величина, которая существует независимо от физических процессов, а встроена в эти физические процессы и вместе с ними в ходе становления, будучи необратимым, как это становление меняется, вот эта идея очень эпикуровская. По сути дела, при внесении стрелы времени в химические, физические и другие материальные процессы физики Хауса, Илья Пригожин в значительной мере восходит к изначальной картине Эпикура. Иными словами, если мы посмотрим на атомизм Демокрита и на атомизм Эпикура, сложим их представление, мы получим не только базовые парадигмы той экстернальной физики, включая экстернальную темпоральность, которую мы рассматривали в нашем курсе, которая действительно уже реализовалась в ходе на разные лады, была исследована за последние там, 500 лет научной картины мира, но и даже те авангардные направления, которым современная физика подходит только сейчас. То есть Демокрит, как провозвестник объективно ориентированной онтологии, или Эпикур, как теоретик или отец-основатель физики хаоса, физики таких несводимых рядов, неинтегрируемых уравнений, которые, собственно, в теории хаоса, физической теории хаоса, и стоит в центре внимания, вот в этом смысле они действительно являются совершенно авангардными мыслителями экстернальности, не только той, которая сложилась и стала доминирующей эпистемой в новое время, но которая только сейчас обнаруживает весь свой такой радикальный и противоестественный патологический потенциал в современных теориях. И вот по сравнению с Демокритом и Эпикуром, Гассенди, который родился в 1592 году и умер в 1655, то есть уже философ 17 века, он представляет собой даже в каком-то смысле некоторое отступление. Он менее авангардный, он более древним оказывается, когда он говорит, что время есть мера движения тел. Да, это можно трактовать и с точки зрения Эпикура, и хотя Демокрит говорит о том, что времени вообще нет. То есть это ближе к Эпикуру, но одновременно из Эпикура можно вывести гораздо более фундаментальные выводы, нежели из такой констатации, что время это мера изменяется, нет, что не время мера движения тела у Гассенди, а время измеряется движением тела, что на самом деле движение тела измеряет время. То есть время это некоторое абстрактное, снова как у Демокрита, реальность, материальная, как у Эпикура, абстрактная, как одновременно абстрактная, как у Демокрита. И это, вот, конечно, да, в конечном итоге выплеснется в полной мере в концепцию абсолютного материального внешнего времени у Ньютона. Но если так двигаться более внимательно и более свободно за материалистической интенцией Демокрита и особенно Эпикура, то представление о такой материальной природе времени будет довольно парадоксальным, потому что время, во-первых, это уже совсем не мера движения, в отличие от того, чем время было у Аристотеля. Это не имеет никакого отношения к душе. Вся интернальность вообще ликвидирована. Время оказывается помещенным полностью в поле экстернальности, и там, уже вот в этих атомистских философских воззрениях, это время утрачивает свой смысл. Оно начинает распадаться, либо как время распада, искривляться, как время паранклесиса, испаряться, исчезать, превращаться в видимость или в образ, как у Демокрита. Таким образом, при переходе к экстернальному космосу и науке нового времени, проблема времени, которая была проблемой духа и проблемой Бога, проблемой ума, проблемой жизни, проблемой души, проблемой посвящения, проблемой возврата в интернальной физике, в экстернальной физике проблема времени становится чем-то в каком-то смысле отчасти ненужным, потому что исчезает инстанция айона вечности. Айеон больше нет, остается только айетейн, то есть вечно двигающееся. Но поскольку это уже не эфир, айтер, это не вечно двигающееся, как у Аристотеля, а это двигающийся неизвестно когда, бесконечно в пустом пространстве, вихревым образом снующие куски бессмысленных атомов, то сказать, что это вечно, тоже нельзя. Это нельзя сказать вечно бегущего, это не имеющее конца, это бесконечное в пространстве, но не имеющее конца, значит, не имеющее цели, не имеющее начала, если не считать удар материи началом, который продуцирует это бегство этих атомов или америй, частиц без целого, частицы неизвестно чего, то есть частицы ничего, как частицы как части ничего, вот которые снуют по миру без всякой, по пустоте, вернее, без всякой цели, создавая, раскладывая миры, то времени здесь как такового и нету. То есть время исчезает. И то абсолютное время, с которым мы встретимся у Ньютона, и время как часы, время как то, что измеряется движением тел, время как то, что сопровождает материальность процессов в интеркоммуникации внешних предметов, чувственной интеркоммуникации внешних предметов, как у Эпикура, эти, вот это представление о такой о времени, оно фактически теряет свой смысл. Это уже не время, это поствремя. То есть все основные метафизические, семантические, философские нагрузки времени исчезают при переходе к экстернальности. То есть время становится в экстернальном космосе опциональным. С одной стороны, кажется, что наоборот, ничего не остается, кроме времени, ничего не остается, кроме однонаправленного движения материального становления. То есть становление – да, становление есть, а времени нет. Потому что время всегда мыслилось как некоторая разметка этого становления. Но поскольку это разметки делать некому, то само становление, которое берется как бы создавать или конституировать, учреждать время в самом себе, но этого просто делать не хочет и не может. То есть поначалу еще это становление несет на себя отпечаток того интернального космоса, который недавно закончился. Но по мере становления науки нового времени от Галилея и Ньютона в начале, там, дальше к неклассической современной науке и к науке постмодерна, постепенно эта потребность в темпоральности упраздняется. То есть время становится не необходимым элементом космологии. Само представление о времени как о материальности, как о материальном явлении или как некотором свойстве материальной среды, все это оказывается вторичным, потому что материальность сама по себе, чем больше она проясняется на этой новой периферии экстернального космоса, не на той периферии, где все было помещено в небо, а на периферии материального космоса, где все превращено наоборот в землю. Небо становится землей, неба больше нет, остается одна земля, только гравитация, только либо сращивание, такое слияние атомов случайное в вихре у Демокрита, либо падение у Эпикура, соответственно, остается только тяжесть, только гравитация, из всех ориентаций остается только земля как таковая, и эта земля, утрачивает какую бы то ни было, не было связь с измерением. То есть она вначале измеряет саму себя, поначалу, в ранней науке нового времени, а постепенно она думает, если я и есть то, что я измеряю саму себя, зачем мне измерять это еще? Зачем? Пусть и так хорошо. Иными словами, в ходе укрепления и такого прояснения физики нового времени, экстернальной полностью, по мере утверждения единственности, самобытности, фундаментальности, эксклюзивности и безальтернативности экстернального космоса, время не просто искажается, но оно теряется, оно становится некой добавкой к чему-то другому. То есть в каком-то смысле время исчезает. История последних 500 лет, история западноевропейской науки, это история забвения о времени. Кажется, это эпоха историзма, все происходит в становлении, наоборот, человечество узнало, освободившись от вечности, узнало время, но на самом деле оказывается, что все не совсем так. Забыв от вечности, да, от айон, от того, что есть всегда вечность, айон, место времени, которое заключалось в той территории, в том векторе, в том отрезке, который соединял то, что айон, то, что вечно бежит, с айон, с тем, что вечно есть, а время это и есть, это то, что замыкает вечность и становление. Это и есть время. Так вот, если убрать айон, если убрать вечность, то мы убираем и время. Иными словами, время, будучи принципиально интернальным явлением, интернальной конструкцией, если угодно, будучи душой, будучи любовью, будучи мыслью, оно исчезает вместе с душой, вместе с Богом, вместе с вечностью. Время – это мера изменений, которая возможна только при наличии неизменного. Если неизменного нет, то нет и меры изменения. Значит, изменение становится безмерным, оно становится открытым, оно становится произвольным и неизмеримым. И вот именно это происходит в атомистской вселенной. И поэтому у истоков атомистского мировоззрения, у Демокрита и Эпикура, мы вообще не видим времени. Либо где-то оно рассматривается как присадок к материальным процессам. И вот это энклитическое время, это время параллаксов, это время слияний, время полураспада, время как распад, оно, в общем-то, для этой картины атомистской не необходимо. Поскольку, кстати, сам Аристотель говорил, что когда он критиковал теорию атома, он говорил, ну ведь нет атома времени, потому что то, что мы называем сейчас, нюн, теперь, оно не может быть отделено, потому что время не состоит из совокупности мгновений, потому что мгновение – это как раз не время, это вторжение в становление некоторого луча вечности. И оно не имеет протяженности, мгновение не имеет, как точка не имеет площади, так мгновение не имеет протяженности. Поэтому, как только мы оказываемся в атомически ориентированной Вселенной, вот эта ткань непрерывного времени исчезает. То есть само движение тоже исчезает как движение и становится именно таким бессмысленным диносом, вихрем. Вихрем, который даже нельзя сказать, движение это или нет, потому что в каждый момент атом может быть атомом другого, соответственно, поскольку он не атом ничего. И он, входя в комбинацию с другим атомом и выходя из этой комбинации, в принципе, ничего не приобретает и ничего не теряет. И в этом смысле время дробится, появляется дробное время, атомистское время, но это как раз атомарное время, которое состоит из мгновений. Вот 2 мгновения, 3 мгновения, 4 мгновения, получили минуту. Вот такое атомистское время, это время, которого нет. Это время, которое никак не фиксируется. Это время чистой эфемерности, чистой видимости, как раз той видимости, о которой говорили атомисты-последователи Демокрита. То есть мы живем в науке, упраздняющей время. И упраздняющее время не случайно, забывшее о времени, в науке, которая, например, неверно его понимает. Нет, эта наука существует как таковая для упразднения времени. Ее цель – избавить мир от времени и обнаружить вот те материалистические агломерации атомов или каких-то кусков, частиц, кусков неизвестно чего, в виде такого глобального космического мусора. И поэтому отсюда проблема засорения океанов или территорий бесконечным количеством мусоров. Человек начинает выступать как производитель мусора тогда, когда он живет во Вселенной, которая и есть мусор, а случайно гонимые ударом материи вихри частиц без всякой цели – это и есть мусор. То есть вот атомистская Вселенная, Вселенная нового времени, Вселенная заведомо, Вселенная, имеющая представление собой чистый мусор. И мусор без цели, без какой-то дальнейшей судьбы, то есть когда какой-то гниющий на звалке полухолодильник, полухижина для крыс, соответственно, он доживает свою судьбу, он уже живет вне какого-то времени, вне своей судьбы. Он находится там, вот этот полухолодильник, который уже не холодит, не греет одновременно, это и не дом, и не чемодан, а неизвестно что, с оторванной дверкой. Его вот судьба на этой свалке, его судьба не имеет никакого смысла сейчас. Кажется, что его смысл кончился, но также кончилось время. То есть, когда мы переезжаем в бытие на свалке, мы уже можем, конечно, вспоминать и грезить о том, что было позже, но постепенно это стирается. Нам кажется, что мы на этой свалке жили всегда, и это другой жизни и нет. И вот так вот эти горизонты, такой уходящий вдаль бесконечного количества мусора заваленного, он становится естественной средой для нас, по-другому мы не знаем. И вот время свалки, на которой время от времени, если что-то и происходит, только новый самосвал приносит новые, такие же, или, и всегда разные, всегда новые отходы, которые также или по-разному, по-новому их выгружают. Вот жизнь на свалке – это то же самое, что жить в космосе там, Юрия Гагарина, в космосе современных научных исследовательских институтов, в этих бесконечных мирах с протуберанцами, галактиками, черными дырами, оранжевыми карликами. Это бытие на свалке, к которому мы привыкаем и которое, в принципе, упраздняет время, когда мы живем только, видим только это, знаем только это, находимся только в этом, само представление о времени постепенно расходится. И уже непонятно, есть оно это время или нет, и что оно такое, поскольку в экстернальной картине мира оно не необходимо. В интернальной картине мира оно является фундаментальным и порядкообразующим элементом. То есть время – это свидетельство о вечности, данное в присутствии человека, а в интернальной вселенной. Поэтому время там необходимо. А в экстернальной вселенной, в вселенной такой материальной свалки, время опционально. Оно может быть, оно не необходимо. В принципе, оно может быть привлекаться для каких-то объяснений, но может и не привлекаться. То есть оно представляет собой вот это время атомизма, время, предвосхищенное Демокритом и Эпикуром и принятое как догму, как база вместе с атомизмом, начиная с Гассенди, с Галилея, принятое в качестве базовой эпистемы научного мировоззрения европейского как аксиома, вот это время, оно патологично, и оно, в принципе, позволяет обойтись без него. Фактически, вместе с атомизмом мы приходим к распаду, такой ликвидации. Атомизм ликвидирует время, потому что само атомистское представление о мире не требует этого времени. Оно делает его случайным, произвольным. Оно может как-то его описать, но, в принципе, описывает ли атомизм временную структуру, либо не описывает, ничего не меняется с точки зрения основных метафизических принципов. Вихрь может объяснить все, удар материи может объяснить все, комбинация атомов и их распад объясняет все, всякая комбинация случайна, а распад предопределен именно за счет существования атомов. Поэтому сложиться может, а может и не сложиться, то есть наличие это всегда произвольно, а вот конец наличия, распад, вот это, пожалуй, необходимо. Поэтому только распад является некоторым общим знаменателем этой метафизической картины, как тепловая смерть Вселенной или теория энтропии, второй закон термодинамики. И, соответственно, все остальное, кроме этого распада, является тем отскоком, о котором мы говорили. То есть в некотором случае случайно что-то вместо того, чтобы падать, взлетает, потому что наталкивается на что-то, что летит в другую сторону, с другой скоростью или с большим весом, или просто случайно попадается под ноги. Соответственно, любая комбинация – это случайность, а любой распад – это закономерность. Так видит атомизм метафизику космоса, и космоса как такового нет. То есть уже нет ни космоса, ни Вселенной, а есть некоторое мировое открытое пространство, наполненное вакуумом, в котором болтаются кусочки, сгустки материи, иногда очень большие, иногда маленькие, разные. И, соответственно, такая картина не требует времени. Время становится конвенцией, оно может исчисляться, может не исчисляться. Его, в принципе, нет. Онтология времени здесь утеряна, потому что утеряна онтология вечности. А без вечности время утрачивает свой смысл и не просто становится совпадающим с становлением. На первом этапе, да, но совпадает с становлением. Становление говорит, я само буду себе временем. То есть я движение будет измерять себя само. Не по отношению к неподвижному, вечному, а по отношению к самому себе. Но в скором времени релятивность такой задумки становится очевидной, относительность. И, соответственно, оказывается, что и движение невозможно, потому что покой невозможен. И то относительно. И то может быть рассмотрен только друг по отношению друг к другу. А все что-то летит. или покоится, или падает, и, соответственно, в такой картине мира, уже в современной, чисто относительной, релятивной, все равно имеем ли мы дело с гелиоцентризмом или геоцентризмом, потому что в центре находится совсем не это, а центр галактики или центр Млечного Пути, центр каких-то метагалактик, мегагалактик, и, в принципе, это и происходит ниоткуда, никуда, никакого центра одним словом нет, поэтому за центр можно будет выбрать все что угодно, в том числе и Землю. И снова, пройдя такой вот путь, но совершенно на других основаниях, мы приходим к геоцентризму, который столь же является истинным, как и ложным по отношению к любому другому центризму, потому что центра больше нет. Нет центра неподвижного, нет центра вечности, нет никакой структуры космоса, значит, нет и космоса, потому что космос красив. А если у тебя нет никакой структуры, никаких симметрий, кроме случайных, то, соответственно, красота космоса, она исчезает, и космос перестает быть космосом. Он утрачивает свою косметическую привлекательность и становится просто свалкой, набором случайных частиц, которые мы могли бы или были когда-то частью чего-то, о чем уже давно забыли. Все превращается в песок, в рухлядь. И именно эта рухлядь и является основой и главным мотивом того экстернального измерения, той экстернальности, которая становится единственной, фундаментальной, такой абсолютной истиной в новое время. Но такая истина, она не может сообщить, это истина наоборот, это чистая ложь, это псевдологический полюс, и эта истина утверждает, что времени нет, потому что нет вечности, ну и, соответственно, все остальная логика начинает действовать, которую мы описали. Иными словами, эпистемология псевдологии, эпистемология науки нового времени требует упразднения времени, к чему мы и идем. Вначале оно становится относительным, вначале оно помещается внутрь вещей, идея материального времени, а постепенно, и даже такое материальное время, оно требует упразднения. Рано или поздно понятие времени будет приравнено к понятию иерархии, религии, скажем, трансцендентности, платонизма, средневековья, и просто будет отменено в силу того, что даже в своем искаженном материальном аспекте оно как-то связано со своим доэкстернальным истоком. То есть время – это вообще вещь, связанная с консервативной революцией, если мы будем говорить о том экстернальном космосе, в котором мы находимся последние 500 лет. В этом экстернальном космосе времени быть не может. И те, кто являются носителем времени, те, кто помнят о времени, те, кто знают о времени, те, кто есть время и в ком есть время, они оказываются в положении революционного радикального оппозитного полюса. Не случайно в шиитской доктрине последний имам, человек, который духовный посланник, который открывается в конце исторического цикла отчуждения и тьмы, называется человек времени, Мардизаман, человек времени. Вот не просто человек, который в какое-то свое время придет, это не человек своего времени, это человек времени как такового, это человек время. Это человек живой, потому что быть временем и быть живым, и быть жизнью – это одно и то же. И вот этот человек времени приходит в конце времен как? Для того, чтобы восстановить полноту времени, которая сегодня теряется. Соответственно, время как таковое на наших глазах превращается в революционную теорию, революционную доктрину, в философию метафизического восстания против современного мира. Всего доброго. Это была лекция о атомизме из цикла «Доксы и парадоксы времени».